Остается только одно, личное. Обдумав все пришедшие в голову варианты и не зацепившись ни за один из них, решает Хальмани. Непереносимое оскорбление, которое невозможно оставить безнаказанным. Известно, что недоброжелатель Юнми – женщина. А что не может вынести женщина? Удачливую соперницу. Хаем, и кто же этот мужчина, ставший яблоком раздора? Старая женщина быстро извлекает из памяти очень короткий список известных ей лиц мужского пола, с которыми контактировала Юнми, и неожиданно понимает, что роль главного героя-любовника в нем достается ее внуку. Чжувон, озадаченно думает Хальмани. У этого парня много поклонниц, и даже не знаю, как среди них найти ту, единственную. Но не сдаваясь, Аджума вновь напрягает полушария своего головного мозга. Это кто-то близкий, решает она, которой либо было много обещано, либо она много ожидала и была уверена, что получит. Внук, насколько я знаю, никогда никого не обнадеживал, как я его не заставляла. Значит, нужно найти ту, которая рассчитывала стать его женой. Юйчжин, словно вспышка молнии в ночи, пронизывает ее догадка. Она давно преследовала Чжувона, желая выйти за него замуж, и конкурировала за его внимание с Юнми, как теперь понимаю, неудачно. Достаточно вспомнить ее попытку подарить ему нож. Бедняжка тогда явно проиграла войну за креативность, оказавшись скучной и неинтересной на фоне девчонки с окраины, превратившейся в звезду эстрады. Я уже тогда подумал о том, что случится, если внук увлечется блеском и славой сцены, но ничего не стало предпринимать, и вот результат. Юйчжин решила отомстить. Мотив у нее есть, расчет на то, что, если соперница исчезнет, и Чжувон к ней вернется, понятен. Ее решимости бороться за свое счастье, хоть отбавляй. А зная ее самомнение, признать свой проигрыш девочке из низкоуровневой семьи она просто не сможет, иначе потеряет самоуважение. Точно, подкинутый кошелек, это ее рук дело. И как я должна теперь поступить? Озадаченно спрашивает сама у себя Муран, вычислившая преступницу. Рассказать об этом Чжувону, Хаем, если у него химия с Юнми, он тогда может кинуться ее защищать и натворить дел, последствия которых рухнут на голову не только ему, но и всей нашей семье. Данвук будет совсем не рад, если ему придется вести переговоры с отцом Юйчжин. У него и так отношения с сыном сейчас сложные, зачем их делать еще труднее? Поставить в известность Хёбин на выкрутасах ее подружки? Думаю, она не удержится и потребует от нее объяснений, а Юйчжин поймет, что правда вылезла наружу. Какие шаги она предпримет после этого, сказать сложно. Если не забывать, что она способна организовать подставное дело с участием криминала, то реакция может оказаться совершенно непредсказуемой и чреватой самыми неприятными последствиями. Например, Юйчжин спрыгнет с моста в реку Хан. Откуда мне знать, что на самом деле происходит в голове у этой девушки? Оставит письмо, в котором обвинит в своей смерти Чжувона или Хёбин, и как быть дальше? Опять проблемы Данвуку. Да еще какие. Возможно, целая война кланов. Или ей придет в голову идея убрать свидетелей. Яды еще никто не отменял, а с Хёбин они вдвоем частенько пьют кофе. Внучку я терять совершенно не желаю. Вот обманщица-то какая, думает Мурана Юйчжин, удивленная тем, как смогла проморгать волка в овечьей шкуре, проникшего в ее семью. Что теперь с ней делать? Ликвидировать, придав огласке ее действия? Но для этого нужно иметь на руках неопровержимые доказательства, иначе это будет просто сплетня, которая исчезнет, не успев начаться. В данный момент совершенно непонятно, где искать этот компромат. А если начать его искать, то существует вероятность, что Юйчжин об этом станет известно, и все может внезапно усложниться. Пожалуй, самым правильным для меня будет помолчать и подождать. Вдруг все разрешится само собой, например, Юнми назовет имя Юйчжин. Вероятность небольшая, но тем не менее, существует. У подружки Чжувона не все в порядке с головой. У всех звезд с умственными способностями не все нормально. А судя по поступкам Юнми, у нее дела с мозгами обстоят даже хуже, чем у остальных. И не нужно будет мне ничего предпринимать. Но держать рядом с собой ненормальную тоже не следует, думает Мурана Юйчжин. Данвук запретил пускать ее в дом после случая, когда она подставила его своей болтовней. Вначале этот запрет соблюдался, но благодаря Хёбин постепенно стал слабеть. Внучка снова общается со своей старой подружкой, заезжает к ней домой, она к ней. Нужно это каким-то образом пресечь, не вызвав при этом у Юйчжин подозрений. «Попробую использовать авторитет отца», — решает Хальмани. «Напомню Хёби на его запрете. Скажу, что он будет сердиться, если увидит, что его указания игнорируют. Конечно, они могут видеться где-нибудь в кафе или магазине, но по крайней мере, в моем доме Юджин не будет. В конце концов можно объяснить требование уменьшить контакты с подругой, как способ возвращения Чжувона в семью. Отец должен видеть, что его дети послушны. А если он опять разозлится, увидев, что слова его ничего не значат, то ни о каком примирении речи быть не может. Хёбин это поймет. Фух, выдыхает Хальмани. Сколько думать пришлось сегодня. Прямо мозговой штурм устроила на старости лет. А я еще ничего. За 5 минут злодейку вычислила. Никогда бы не подумала, глядя на эту скромницу, насколько она жесткая внутри. На роль невестки совершенно не годится. Ни в коем случае нельзя приближать ее к дому. Иначе легко можешь отправиться на тот свет раньше времени. Интересно, кто-нибудь еще догадается, кроме меня, что это Юджин? Самодовольно думает Муран. Время действия. 2 августа. Место действия. Съемная квартира, в которой живет Юнми. Принцесса хочет спать. Думаю я, рассматривая собственное отражение в зеркале. Пожалуй, сейчас тот самый момент, когда можно выпить кофе, дабы воспрянуть. Но где-то читал, впрочем, об этом кто только не писал, что кофе может портить цвет лица. А мне такое, нафиг надо. Моему личику еще работать и работать. Сегодня у меня запланированы съемки в рекламе, причем, за немаленькие деньги. История с Агдан Шейс, видимо, произвела весьма благоприятное впечатление на местных маркетологов, и мой рекламный прайс хорошо так скакнул вверх, создавая замечательную приятность при произнесении вслух сумм контрактов. А на бумаге, в напечатанном виде они радуют глаз. Кругом сплошное удовольствие. Сегодня будет отличный день, потому что я заработаю еще кучу денежек. Об этом же сказал Акира, прислав Юнми утром цветы и открытку с надписью «Хорошего дня, принцесса». В общем, до вечера у меня будет все прекрасно. Правда, скорее всего завтра я опять не высплюсь, потому что вновь застряну в звукозаписывающей студии, как это случилось вчера. Но что поделать, искусство требует жертв. Зато сегодня я могу представить на суд Акира, директору Гиза студия и всему остальному стаффу агентства, работающему на меня, песню Юкари и разговор с мизинцем над ней, то я и корпел вчера допоздна в студии. Судя по выражению лиц Харука и звукооператора после прослушивания финальной версии, время было потрачено не впустую. Сегодня нужно будет подтвердить это еще раз, но уже перед решающими людьми, и один сингл из концертной обоймы можно считать готовым. Ай да я, ай да молодец. Если так быстро дело пойдет и дальше, то на запись всех запланированных композиций уйдет в половину меньше времени, чем запланировано. А это значит, в случае чего будет возможность спокойно внести изменения или что-нибудь переделать. Точно ведь такое потребуется. Вот вчера мне, например, пришла в голову мысль, что зря решил не использовать корейские песни. Выказать стране утренней свежести свое фи, это, конечно, здорово. Но у меня там есть фанаты. Red Alert, которые не один раз уже доказали свою преданность. Мешать их в одну кучу с антифанами совершенно не следует. Они подобного отношения не заслужили. В общем, был неправ, вспылил и погорячился. Теперь исправлюсь и найду для них одну хорошую композицию на их языке. И еще, нужно забронировать 44 места в зрительном зале. Думаю, пока о концерте не объявлено, сделать это будет несложно. Так что лучше чай, решаю я, вновь смотря на свое сонное отражение. Зеленый, он тоже бодрит, а своим внешним видом мне еще долго пользоваться, поберегу. В крайнем случае, можно пойти в зал Хря и сделать 10-минутную разминку, точно проснусь. В комнату входит Харука, отлучавшаяся к кофейному автомату для дозаправки. Она тоже не выспавшаяся, поскольку все время рядом со мной, а потом еще едет к себе домой ночевать. Может, предложить ей никуда не мотаться по ночам, а оставаться ночевать у меня? Приходит в голову неожиданная мысль. Места много, если не найдется еще одной кровати, то японки без проблем спят на полу. Мне кажется, вариант, когда можно поспать, всегда лучше, чем тратить время на дорогу. Только сначала нужно спросить разрешение у Акира, квартира то его, и завтраки придется готовить не на одну персону, а на две. Так и сделаю, решаю я, смотря на симпатичное личико японки. Тем более, что я слегка ей задолжал. Просил устроить экскурсию по Токио, взамен пообещав написать прекрасную песню на японском языке, а по возвращению меня торкнуло на финскую польку, которая здесь прошла под названием «Песня на неизвестном языке». Харука-сан и бровью не повела на мою выходку, но я почувствовал, что девушка не поняла, хотя прекрасная песня на японском языке вчера все же появилась, но обещана она была в другое время. Так что, скорее всего, Акира не откажет мне в просьбе, и тогда останется лишь грамотно преподнести свое предложение Харука, чтобы ее не обидеть. Япония – страна традиции и этикета. Что пишут? Спрашиваю я у девушки, сделав головой движение в сторону планшета, который она держит в руках. Шпионку я попросил просматривать сетевые средства массовой информации, а также фанатские чаты на предмет того, что в них пишут о Богдан, сублимировать полученные сведения и давать мне их краткую выжимку, чтобы я имел представление о новостном фоне вокруг меня. Все равно ей нечего делать, пока я занимаюсь, а у меня нет времени лазить по всяким интернет-ресурсам. Вчерашнее заявление Абарасан, в котором она призналась в том, что ложно обвинила вас, вызвало большой эмоциональный отклик у людей в Ниппон и Хангук. Абарасан, удивляюсь я, услышав, как назвали чертову Аджуму, пытавшуюся отправить меня за решетку. Бабушка, фига себе, бабушка, да она ведьма, самая натуральная. Вспомнив о том, что скоро придется говорить, что нет у меня для нее прощения, слегка смурнею. Но если в Ниппон большинство нетизенов выражают удовлетворение восторжествовавшей справедливостью, то в Хангук, скорее превалирует некоторое недоумение. Сетевые пользователи сомневаются в произошедшем, видя в нем пиар-акцию для накручивания вашего рейтинга. Даже так, удивляюсь я. Я давно знаю, что корейские фанаты упоротые, но отрицать все подряд, даже увиденное собственными глазами, это уже перебор. А какие комментарии к моему заявлению о том, что я не была на концерте в Хангук? Прошу прошения, Агдан-сан, но многие из обсуждающих эту тему Хангук-саром, высказывают сомнения в ваших умственных способностях и в доказательства выкладывают видео с корейского концерта. Как говорится, вопросов больше не имею. Ладно, черт с вами, лепите свои видюшки дальше, а мы пойдем штурмовать музыкальный Олимп. Спасибо, Харука-сан, благодарю я девушку за проделанную работу. На сегодня мне достаточно новостей с родины. Не хочу больше портить настроение. Агдан-сан, вы расстроились? Не то, чтобы сильно, но упертость соотечественников меня всегда поражала. В отрицательном значении этого слова, в Ниппон люди более непредвзяты. Да, я это уже заметила. Прекрасный повод задержаться здесь надолго. Харука улыбается в ответ. Я тоже улыбаюсь. Симпатичная девушка. Я бы с ней где-нибудь поболтался бы. По городу, в кафе бы посидел. Жаль, что моя популярность встает преградой на пути подобных планов. Никакого спокойного времяпровождения не получится. Стоит лишь окружающим опознать во мне мяу-канон. Издержки славы. А отзывы о песне на неизвестном языке уже есть? Много, и все они положительные. Не хаджинам нравится, а хангуксарам, судя по отзывам, не очень. Многие жалуются, что не понимают смысла. В чатах пишут, что на самом деле это не песня, а проклятие на древнем языке, которое погубит Хангук. Теперь точно хватит новостей с родины. Взмахнув рукой, восклицаю я и добавляю, у меня есть еще 10 минут до начала работы. Сейчас я завариваю себе зеленый чай, пью его и приступаю к своему новому, солнечному дню. Он будет просто замечательным. Конечно, Агдан-сан, с улыбкой кланяется мне Харука. Как вы скажете, так и будет. Хотите, я заварю вам чай? Позже, агентство Giza Studio. Просто невероятно. Восхищается Акира-сан, вслушиваясь в песню «Разговор с мизинцем». Голос, слова, их смысл, а главное, исполнение словно у истинной японки. С такой песней и перед императором выступить не стыдно. А ведь это отличная идея. Возникает мысль в голове хитро выделанного японца. У Юнми ведь есть реальный шанс спеть для императора и всех приглашенных. Все просто идеально подходит друг к другу. Единственное, нужно решить, каким образом организовать звуковое сопровождение и уведомить организаторов о том, что будет музыкальный номер. Никаких дорогостоящих затрат и громоздких подготовительных работ. Уверен, их императорским величеством понравится голос Юнми, а значит, вероятность получения награды выше рангом возрастет, и Юнми могут начать приглашать во дворец еще вместе со мной. Какая замечательная партия для меня, эта девушка. Несколько позже, а я думала, это просто какая-то вечеринка, Вяло признаюсь я в своем промахе. Акира смотрит на меня с выражением, которым смотрит на человека, которого немножко жалко. Типа, ты вообще-то нормальный, но вот сейчас конкретно тупанул. Оказывается, каждый год ранней весной и в конце лета император и императрица Японии устраивают в императорских садах Акасака приемы. На мероприятия приглашаются видные представители общества, министры, чиновники, судьи, ведущие представители законодательных, исполнительных и судебных органов, губернаторы, мэры, главы дипломатических представительств, а также лица, которые оказали выдающиеся заслуги в различных областях промышленности, культуры, искусства и общественной жизни Японии. И вот приглашение на такой прием мне и было доставлено императорской почтой вместе с извещением о награде. А я, не понял, не, ну я чего, знаток что ли, жизни императорского дворца. Хорошо, что все разъяснилось до начала приема, серьезно произносит Акира, и я не слышу в его голосе ехидства. После презентации подготовленной вчера песни Юкарита, все слушатели вначале выразили восхищение, а затем, полный одобрим с предложением включить ее в концертную программу. По завершению организационного мероприятия, Акира перехватил меня у менеджера, собравшегося было продолжить выполнять сегодняшнее расписание, и под локоток отвел в аквариум, где предложил ни много ни мало, спеть для самого императора. На мой вопрос, в каком месте я смогу подловить его императорское величество для совершения данного действа, Акира удивился и открыл мне тайну приглашения. Чувствую себя неловко. Юнми, энергично произносит японец, которому, похоже, припекло. У тебя чудесный, волшебный голос. Уверен, их императорские величества будут им околдованы. И ты сможешь получать еще приглашение для выступлений в императорском дворце перед главою государства, нагнувшись ко мне, многозначительным тоном произносит мой собеседник. Ну, раз мой голос волшебный, то почему бы и нет? Конечно, мне интересно, но, пожалуй, сейчас не тот момент, чтобы спрашивать, сколько за это будут платить. Есть подозрение, что в качестве оплаты предложат престиж и возможность завести ценные знакомства. Я много слышал про то, как связи помогают людям, но лично в своей жизни у меня их не было, и поэтому весь этот престиж – голая теория. Мне нужно только твое согласие, продолжает наседать на меня Акира. Скажи, что выступишь, и я займусь организацией выступления. Наверное, одной песни не обойтись, подумав, говорю я. Как-то будет даже странно, раз спела и ушла. Для такого случая подготовишь еще 2-3 композиции, легко предлагает в ответ продюсер. Опять не высыпаться? Ага, замечательно. Какие-нибудь специфические моменты будут? Требования к гриму, костюму, мне ведь и в зале придется быть, и на сцене. Макияж для того и другого желателен разный. Акира задумывается, с ним можно сильно не стараться, помолчав, говорит он. Сильно накрашенные девушки не вызывают одобрения у старшего поколения. А вот костюм, лучше всего будет, если ты наденешь кимоно. Задумчиво смотрю на потомка древнего рода, прикидывая для себя последствия такого шага. Хребтом чую, мое публичное появление в кимоно станет определенным сигналом как для Японии, так и для Кореи. Готов ли я в данный момент семафорить? Ну, не знаю. Решение покинуть Хангук остается без изменений, но вот так вот, сходу, с кондачка, взять и начать махать шашкой прямо сейчас я не готов, ибо представляю те килотонны хейта, которые обрушатся на маму и Анни за то, что воспитали предательницу родины. А напялить на себя кимоно, один из символов давнего врага Кореи, это, однозначно, станет в глазах Хангук Сарам несомненным фактом предательства. Кимоно, сложная одежда, говорю я Акира, указывая на общеизвестный факт. Его нужно уметь правильно носить, в нем нужно уметь ходить. Японок этому обучают с детства, а я за оставшееся время вряд ли смогу освоить это умение на требуемом уровне. Буду выглядеть в нем неуверенно или скорее смешно. А значит, отношение окружающих ко мне станет несерьезным. Вижу в этом проблему. Акира некоторое время размышляет над моими словами. Понимаешь, пытается объяснить он свое видение момента, когда красивую японскую песню поет красивая девушка, но не в кимоно, то исчезает большая часть очарования. Возникает несоответствие. Ты ведь профессионально занимаешься танцами. У тебя отличная координация движения и развитая гибкость. Ты должна быстро научиться. Теперь я беру время на раздумье. В принципе, традиционные наряды японок шьются из высококачественных тканей насыщенных цветов и украшаются богатой вышивкой. Подобное сочетание приводит к появлению замечательно красивых одеяний. В одном из таких Юнми бы очень хорошо смотрелось, а зачем я тогда для нее платье заказывал? Впрочем, лишним заказанное не будет. А с кимоно обязательно носить деревянные сандалии? Спрашиваю я. Это традиционная обувь, но она совсем не обязательно должна быть деревянной. Сейчас ее делают из современных материалов, более легких и гибких, в которых ноги устают значительно меньше. На тренировки потребуется время, а значит, нарушение составленного плана подготовки к концерту в Tokyo Dome. Планы для того и создаются, чтобы их можно было корректировать. Если прием у императора пройдет удачно, то это приведет к большому росту твоей популярности в Ниппон. А это, в свою очередь, напрямую скажется на продажах билетов. Ау, а ведь в подобном аспекте я на ситуацию не смотрел. Если еще получится и цены на билеты повысить, то упираться смысла вообще нет. А маму и Сунок так и так придется вывозить из Кореи. Почему бы не начать этот процесс прямо сейчас? Я попробую, обещаю я Акира, и буду стараться. Тогда я займусь подготовкой твоего выступления во дворце. Хм, парень настолько уверен в моих талантах, что даже не допускает мысли о провале. Однако, вечер, агентство Giza Studio. Пустой зал, в котором Юнми в присутствии японки-инструктора и Харука первый раз в жизни пробует себя в ношении кимоно. Нафиг я согласился, ругаю я сам себя, при этом стараясь держать спину прямо. Вот что жадность с человеком делает. Японское кимоно – это просто какой-то натуральный кокон, корейский ханбок не в пример свободнее. Здесь же закрутили в ткань, сделав несколько оборотов и еще пояс оби поверх натянули. Носи, дорогая, и чувствуй себя свободно. Как в этом одеянии сходить в туалет – загадка. Разгадка которой станет темой одного из следующих занятий, ибо понадобится не только рассказывать, но и показывать. А пока инструктор дала мне базовые понятия, кратко познакомив с историей возникновения национального женского костюма и перечислив, каких он бывает видов. Оказывается, в Японии женщине просто брать и надевать на себя то, чего ее душе захотелось, нельзя, ибо существуют очень официальная одежда, выходная одежда и повседневная одежда. И в каждый конкретный момент вначале нужно подумать, куда ты идешь, а потом уже, исходя из этого, сделать выбор. Очень официальная одежда – это та, в которой посещают очень важные события, требующие особого соблюдения церемониала, свадьбы, похороны, день совершеннолетия, сватовство, ну и так далее. Выходная и повседневная – с ними и без объяснения все понятно. Конкретно мне нужна официальная одежда или кимоно для визитов, которые представлены несколькими моделями, но для девушек из них подходит только два – хамонги и фурисади, а остальные могут надевать исключительно замужние или взрослые женщины. Японка в фурисади. Причем фурисади – кимоно с длинными рукавами и сшитое из яркой ткани, уместно для ношения в компании сверстников или людей, не сильно отличающихся по возрасту. А поскольку я приглашен на мероприятие, где публика будет гораздо старше меня, то остается лишь один вариант – хамонги. Японка в хамонги. Оно не такое яркое, как фурисади, но знаменито своей изящной вышивкой, узор которой может покрывать все хамонги целиком. Кимоно призвано показывать статус своей владелицы и всегда шьется из дорогущего шелка. Рукава – короткие, пояс – выше талии. Короче, опять придется тратить немаленькие деньги. Одна надежда на будущее поступление от концерта. Как бы в ноль не уйти с такими тратами. Сейчас я тренируюсь не в своем хамонге, ибо всякое правильное кимоно шьется индивидуально. Только такой подход позволяет получить ровное размещение ткани по фигуре владелицы. Без всяких пузырей или перекосов. Впереди меня опять ждет посещение портного и скучные примерки. А еще у меня на ногах гетто, которые я отродясь не носил. Впечатление, страшно неудобные штуки. Но, как мне сказали, что именно благодаря этим деревянным сандалиям, японки приобретают ту самую неповторимую походку, ставшую их визитной карточкой. Конечно, будучи плотно завернутым в ткань до самых щиколоток с постоянным риском навернуться на негнущихся опорках, можно только мелко семенить, косолапя, ну и вилять задом, удерживая равновесие. Вот вам и походка. Извращенцы эти японцы. Надо ж было придумать своим бабам такую одежду. Сами бы попробовали в ней походить. У вас хорошо получается, Агдан-сан, подбадривает меня инструктор после третьего прохода вдоль зеркальной стены. Старайтесь не задерживать дыхание и держите ровнее спину. Из зала я потребовал всех удалить, кроме необходимых для занятия персон. а нечего смотреть, как принцесса позорится. Еще тайком снимут да выложат в сеть ее мучения, разрушат легенду, что у Агдан все получается с первого раза идеально. Вот не надо мне такого. Очень хорошо, снова мотивируют меня. Теперь вы правильно дышите. Думаю, ежедневные упражнения в оставшееся время позволит вам чувствовать себя уверенно в кимоно на мероприятии любого уровня. Агдан-сан, главное, научиться в нем в туалет ходить, думаю я про себя, а вслух благодарю учительницу за ее веру в ученицу. 10-й лепесток унесен ветром. Лепесток 11-й. Время действия. 3 августа. Место действия. В небольшом кафе, находящемся недалеко от арендуемого ими жилья, сидят за столиком мама и Анни Юнми. Столько посторонних людей, неодобрительно произносит мама, бросив влево и вправо от себя несколько осторожных взглядов. Нас могут подслушать. Может, поговорим, когда вернемся в квартиру. У нас там пахнет. И сильно. Чем? Пахнет. Я ничего не чувствую. А я? Чувствую. Ты просто принюхалась, а я еще нет. Мама тревожно сжимается на стуле, но не напоминает Сунок, что они вместе жили в квартире с того момента, как в нее заехали. Она молчит, размышляя о причинах длительного плохого настроения своей дочери. «Ты хотела мне что-то рассказать», — напоминает Сунок, сбавив тон, и кажется, сожалея о потере контроля над своими эмоциями. «Юночка сегодня звонила», — мгновенно воспрянув, радостно сообщает мама. Сунок, выдохнув, оседает на своем месте. «Столько всего интересного рассказала», — счастливо сообщает мама, не замечая реакции дочери. «Сказала, что перевела деньги и хотела посоветоваться с тобой, но не смогла дозвониться, потому что ты не отвечала». Сунок вспоминает о нескольких входящих с неизвестного номера, которые она сбросила и заблокировала, не подумав, что это может звонить Тонсин. «Деньги, деньги, это хорошо», — говорит она и спрашивает, «и сколько она прислала?» Мама снова бросает несколько опасливых взглядов в сторону соседних столиков. «Дома скажу», наклонившись к дочери шепотом произносит она, «много, на всех хватит, и нам, и семье Самчона, и на зарплату Йоны». Сунок одобрительно кивает и интересуется, что Тонсин еще раз сказала, о чем она хотела посоветоваться. Сказала, что у нее все хорошо, у нее много высокооплачиваемой работы, и она думает, скоро станет еще больше. Директор агентства, в котором Юна теперь работает, ее уважает, слушает, что она говорит. Совсем не так, как это было в Fun Entertainment. Юнми очень довольна. Известие об успехах младшей сестренки не вызывают у Сунок восторга и, вообще, никаких положительных эмоций. Она просто несколько раз кивает в ответ на мамины слова, возможно говоря себе в этот момент. «Ну да, ну да, там светит солнце, а я снова здесь, где вечный сумрак. Мне снова не везет». Мама, видимо уловив неправильность происходящего, останавливает рассказ и непонимающе смотрит на дочку. «Не, ну нормально все», увидев ее взгляд говорит та. «Хорошо, что у Юнми дела в полном порядке. Я рада. А о чем она хотела посоветоваться?» Мама с заговорческим выражением лица снова наклоняется к Сунок. «Она хочет, чтобы мы переехали жить к ней», шепчет она ей на ухо. «В Японию, Японию, тадам». Память Сунок с грохотом распахивает настежь свои двери, разом вываливая в сознание хозяйки все впечатления от заграничной поездки. Великолепие отеля Чинзан Сатакё и его ресторана с объединенными завтраками, поездки на дорогих автомобилях и шоппинг в дорогих бутиках, яркие огни ночного мегаполиса и деньги, которые можно потратить, следуя исключительно своим желаниям. Ах, прекрасная Япония, свобода. С чего она этого вдруг захотела? Недоверчиво интересуется Сунок, опасаясь, что мама что-то напутала и все, сказанное сейчас, может оказаться разочаровывающей ошибкой. Юна беспокоится, что меня и тебя скоро будут пытаться отменить, все так же на ухо, сообщает мама. Здесь, в Хангук, почему нас должны отменить? Недоумевая, отодвигается в сторону Сунок, но тут же догадывается, отчего подобное может произойти. Она опять что-то натворила. Да, нет, ничего она не натворила, терпеливо произносит мама. Юнми объяснила, что для роста популярности ей придется более плотно интегрироваться в японское общество. Она собирается появляться на мероприятиях в кимоно. Юночка беспокоится, что в Хангук это не одобрит, но раз она далеко, то люди будут выливать свое раздражение на нас с тобой. Ха, усмехнувшись, думает Сунок, все-таки Тонсин решила продаться Джокбари. Хочет остаться жить в своей Японии, предательница. Япония, тут в ее голове появляются новые мысли, затирая собой предыдущие. Как хочется обратно туда. Неужели я собираюсь продать родину за объединенные завтраки? Еще мгновение спустя с негодованием думает Анни. Стыдно и позорно даже просто подумать о таком. Я не поеду, решительно заявляет Сунок. Не собираюсь бросать свою страну ради японских денег. Мать удивленно смотрит на дочь. Думала, ты захочешь, говорит она. Ты вернулась такая довольная, и я решила, что тебе понравилась поездка. Сунок в этот момент не кстати вспоминает свое приключение в номере японского отеля и слегка краснеет. Нет, ну почему? Сконфузившись, начинает оправдываться она. Конечно, понравилось. Красивая страна, красивые здания, магазины. Только одно дело приехать туристам, но все будет совсем иначе, если жить там постоянно. Нипонцы, похоже, хитрые люди. Мне кажется, они никогда не говорят то, о чем думают на самом деле. И еще, все время подмечают, что я Хангук Сарам. Как ты успела за такое короткое время хорошо узнать японцев? Удивляется мама. Что в этом сложного? Хорохорится в ответ дочь, снова начиная краснеть. Человека сразу видно, каков он. Посмотрел, и все понятно. Мама осуждающе качает головой, услышав столь легкомысленное суждение. Совсем не обязательно переезжать в Японию навсегда, говорит она. Юнми предлагает пожить некоторое время вместе с ней, подождать, пока она станет абсолютной звездной величиной. Тогда в Хангук никто про нее ничего плохого говорить не будет. Просто переждать сложные времена. С чего это про нее перестанут плохо говорить? Удивляется Сунок. Вон, Аю имеет титул младшая сестра нации. А про нее такое пишут. Просто глаза вытекают после прочтения. Да хоть кем стань Юнми, хитер у нее никогда не переведутся. Мама скорбно поджимает губы. Тонсин не дура, думает в этот момент Сунок. Она прекрасно знает, что завистливые и злые люди будут всегда. Зачем же она маме говорит совсем противоположное? Секунду спустя, догадывается она, хочет заманить нас к японцам. Думает, через некоторое время нам понравится, и мы останемся в Японии навсегда. Тоже мне, кумиха нашлась. Думаешь, хитрее всех, ты сама говорила, помнишь, что у тебя последний шанс быть рядом с сестрою, напоминает мама, а теперь ты отказываешься. Если ваши дороги и вправду разойдутся, что станешь делать? И вправду, призадумывается Сунок, чем мне здесь заниматься? Быть исполнительным директором было здорово, и музыкальная отрасль, динамично развивающаяся, не скучно. А если меня начнут здесь хейтить за мою тонсин, то куда я смогу устроиться на работу? У меня даже образования нет. За счастье будет, если мусорные контейнеры на улице мыть возьмут. И то, постоянно припоминать станут, что моя сестра, Сакура, мне нужно получить профессию. Осеняет ее очевидная мысль. Вернуться в университет и доучиться? ПФФ. Кажется, и вправду, туризм – это не мое. Английский по-прежнему на низком уровне. А вот японский – очень хорошо, сама удивляюсь. Мне бы еще пожить в Ниппон, попрактиковаться с носителями языка, и запросто смогу стать хорошим переводчиком. А не поехать ли мне учиться в Японию? Приходит в голову Сунок реально здравая мысль. Даже не обязательно на лингвиста или языковеда. Можно выбрать что-нибудь несложное в плане обучения, но близкое к шоу-бизнесу. Сразу начну практиковаться у Тонсин. Закончу обучение уже с опытом работы. А, главное, у меня появится официальное основание на пребывание в Ниппон. Реальная возможность вернуться туда уже через месяц, а не через полгода, как говорил этот высокомерный Акира. И не нужно будет признаваться маме в том, что меня почти выслали на родину из-за нарушения законов. Отличная идея. Я хочу учиться, заявляет дочь матери и вываливает на нее все доводы и резоны, которые только что придумала. А ты поедешь со мной и будешь мне помогать, добравшись до конца изложения своей идеи, заявляет она. Знаешь, как на чужбине одиноко, и готовить они там совершенно не умеют. Мама в ответ ошарашенно молчит, смотря округлившимися от удивления глазами. Значит так, деловито заявляет Сунок, мне нужно срочно, чтобы успеть до начала учебного года, выбрать учебное заведение и отправить в него документы. Получить подтверждение о зачислении, и на основании этого факта въехать на территорию Ниппон. Все нужно сделать максимум завтра-послезавтра, а лучше, сегодня. Но я никогда не была в Японии. Придя в себя, восклицает мама. Ничего страшного, там здорово, тебе понравится. А деньги, где мы их возьмем? У Юнми, легко отвечает Сунок. Это будет ей стоить 10 минут работы перед фотообъективом. Наденет, снимет какие-нибудь кроссовки и все. $20 000 в кармане. Сунок, строго произносит мама. Мне кажется, ты неуважительно говоришь о своей сестре. Тебе кажется, подтверждает дочь и задает вопрос, уходя с возникшей темы. Мама, а что ты ей ответила, когда она сказала, что собирается носить кимоно? Ты ей разрешила? Почему мне следовало запретить? Она кореянка, а японцы – наши враги. Если они враги, почему ты хочешь учиться в Японии? Потому что сестра полностью уничтожила всякую возможность для меня получить образование в Хангук. Юнми – актриса, и нет ничего удивительного, если она станет появляться в разных нарядах. Мама, не выкручивайся. Ты все отлично понимаешь. Ничего я не выкручиваюсь. Откуда мне знать, как будет лучше? У нее большой концерт запланирован. Может, кимоно-менеджер ей посоветовал для увеличения продаж билетов. Какой еще менеджер, который ей помогает? Не может же Юнми сама все делать? Я поняла. Юнми можно все, а мне ничего. Ничего подобного. Возмущается мама. Я воспитывала вас одинаково. Если так, то тогда ты едешь со мною в Японию. Мне нужна помощь, а Юнми тоже нужно воспитывать, не только меня. Согласна? Мама в ответ озадаченно моргает, видимо, не в силах представить, как она будет это делать. Япония. Тогда она должна быть здесь. Больше ей быть негде. Достаю из большой сумки с вещами небольшую деревянную шкатулку, запертую на простой внешний замочек, открываю и... Бинго! Прямо сверху лежит забытая мною печатка, которую я когда-то собирался носить постоянно. За продетую сквозь нее золотую цепочку вытягиваю кольцо наружу и... Держа в руке, оставляю висеть прямо перед своим носом. Внимательно рассматриваю. Закончив созерцать, бережно опускаю печатку на то место, где она лежала, и закрываю крышку. Аккуратно убираю шкатулку в сумку. Время еще не пришло. Время действия. 3 августа, вечер. Место действия. Дом семьи Акира. Сижу за низким столиком, называемым в Японии чебудаем. Ужинаю вместе с семьей Акира. Лично сам бы предпочел нормальный европейский стол, за которым можно сидеть, не думая, а что там у меня с ногами. Но сам же просил традиций, поэтому располагаемся вдоль стола так, как принято в этой стране, на татами и специальных ковриках, за бутонах. Вообще-то идею о традициях подал своим родителям Акира, и Юнми совсем тут ни при чем, но ввиду обстоятельств приходится терпеть. Хорошо, у меня женский скелет, и есть привычка сидеть в восточных позах, иначе бы нижние конечности моментом бы взвыли. Вместе со мной, Акира и его родителями, трапезничают еще 12 человек. Братья и сестры моего потомка древнего рода, приехавшие вместе со своими половинками, но, слава богу, без детей. Вечер только для взрослых членов семьи, пришедших посмотреть на гостью в их доме. После представления друг другу и знакомства возникло ощущение, что Акира-сан, пожалуй, самый легкий из всех своих братьев. Те же, напротив, как-то потяжелее, посолиднее выглядят. Все женщины надели на себя кимоно. Один я приперся в дорогущем шелковом брючном костюме. У Акира было видение, что Юнми появится в его родительском доме, тоже, как и все, замотанная в традиционную японскую одежду. Но я ему заявил, что еще не овладел в достаточной мере искусством ношения кимоно, и если он не хочет, чтобы его спутница создала неловкость, брякнувшись где-нибудь в неподходящем месте, то ей нужно нечто иное, привычное в ношении. Японец в ответ слегка нахмурил лоб, поразмышлял, но согласился, что конфуз не нужен. Поэтому дал добро на европейское платье, вполне допустимое для международной знаменитости. В результате, сегодня Юнми одета в легкое, дышащее одеяние из немнущегося, слегка тянущегося шелка, позволяющего комфортно сидеть по-японски, но при этом не опасаясь, что на брюках разойдется шов или все помнется словно тряпка, которую отродясь не гладили. Манжеты блузки я подтянул к локтям, оставив открытыми запястья, на которых красовались тонкие браслеты, естественно, совсем не за 3 копейки. На шее у меня, взятое в прокат ожерелье из слоновой кости с жемчугом. По выражению лиц братьев Акира я понял, что Юнми выглядит интересно. Однако их женщины, своими взглядами, дружно дали понять о своем категорическом неодобрении. Но что поделать, я ведь не $100, чтобы всем нравиться. После завершения знакомства всех сразу пригласили к столу, пообещав попозже, перед десертами, показать мне дом. А сначала нужно поесть. Вот, сидим, едим. Справа от меня пристроилась мульча, уже успевшая наделать шороху. В доме есть еще 3 кошки, и хозяйка решила ее с ними познакомить. Но ничего хорошего из этого не получилось. Увидев незваную гостью, местные животные буквально застыли в разных позах, вперевшись в нее глазами. А после того, как моя кошатина внезапно изогнула спину и, зашипев, сделала в их сторону боковой тык-дык, отмерли и рванули со всех ног во все стороны, вопя дурными кошачьими голосами. Своей выходкой Мульча напугала не только кошек, но и всех видевших это японцев. Пришлось извиняться за поведение этой безобразницы, сетовать на ее непростой нрав. Теперь она сидит рядом со мной, с довольным видом крутит головой, смотрит, кто что делает. Ее я не прикармливаю, посчитав, что будет некультурно давать ей со стола. Подождет. Основное общение со мной взяла на себя хозяйка дома, мило улыбающаяся пожилая японка. Ее муж, напротив, кажется, стремится выглядеть настоящим самураем. Немногословный, плотненький, с суровым выражением на лице, тщательно обдумывает каждую фразу прежде, чем ее сказать. Мама Акира начала беседу с того, что взялась меня развлекать, рассказав историю фамильной посуды, которая стоит сегодня на столе. Догадавшись, что мне оказали честь, позволив есть из раритетов прадедов, внимательно выслушал, вежливо поблагодарил в конце за возможность увидеть действительно исторические вещи. Далее мне поведали, какие кушания в раритетах считаются традиционно японскими и из чего именно их готовят. Вновь внимательно выслушал, снова вежливо поблагодарил и попробовал каждое. Все присутствующие с большим интересом наблюдали за тем, как именно я это делаю, словно намереваясь выставлять мне баллы за грациозность. Пока оценивал вкусовые качества блюд, реально почувствовал себя настоящей принцессой под взглядами придворных. Что можно сказать о еде? Специфично и не так остро, как корейские разносолы. А какие кушанья своей родины вы можете порекомендовать? Поинтересовалась молодая жена одного из братьев Акира, когда я закончил с дегустацией. Печально ответил, что к своему большому сожалению не смогу этого сделать. Когда я училась в старшей школе, со мной произошел несчастный случай на дороге, добавил я подробностей, решив, что короткий ответ прозвучал суховато. Меня привезли в бессознательном состоянии в больницу, где я умерла. Мое сердце не билось почти 11 минут, но врачи все же смогли его вновь запустить. Но за то время, пока меня оживляли, большая часть моей памяти где-то потерялась. С тех пор у меня есть проблемы, улыбнувшись, пожаловался я. Оказывается, при амнезии можно быстро вспомнить школьные знания, но восстановить с такой же скоростью социальные навыки невозможно. На это требуются годы. Проще начать усваивать новые культурные нормы в другой стране, где знают, что ты иностранка, чем вспоминать забытое на родине, где тебя считают своей и не делают никаких поблажек. После моих откровений, тишина за столом царила минуты две. Присутствующие молча осмысляли историю жизни Юнми. Потом прозвучал закономерный вопрос. «Не делают поблажек, потому что не помнит, что я почти все забыла», — ответил я на него. «Соотечественники считают, что если ты выглядишь как кореянка, то думать и поступать должна тоже как кореянка. А если этого не делаешь, то значит, ты какая-то дефектная. И все стараются тебе это не только объяснить, но и хотят, чтобы ты исправилась и перестала отличаться от других». Выслушав жалобу на отсутствие идеального жизнеустройства в Корее, японский народ еще помолчал, подумал и задал следующий вопрос. «Наверное, вы сильно переживаете, что не можете вспомнить свою жизнь, Юнми-сан?» «Абсолютно нет», — улыбнулся я в ответ. «Если чего-нибудь не помню, то за это не переживаю. Этого просто не было в моей жизни. Причины для беспокойства просто отсутствуют». И тут, вдруг тадам, возможно, для повышения моего настроения или укрепления духа, хозяйка дома предложила мне кимхчи, сопроводив словами. В Японии знают, что это любимое кушанье хангук-саром. Блин, пришлось чуть-чуть съесть. Люди старались, проявили уважение, не станешь же кричать. Нет, я такое не ем, унесите, фу. В кимхчи добавляют обычно много острых приправ, объяснил я, почему взял столь мало. Они раздражают слизистую горло, и это может отрицательно сказаться на голосе. Мне нужно постоянно помнить о своем голосе. Не пить и не есть холодного, не простужаться, стараться употреблять больше воды для увлажнения связок и не увлекаться кофеем и алкоголем, так как они хорошо сушат. Еще следует ограничить употребление молочных продуктов, поскольку они являются источниками слизи в организме. Мой постоянный выбор – теплые чаи с медом и полезная белковая пища. Голос – самый ценный инструмент, его не купишь. Самоограничение – это путь воина, идущего к победе, с умным видом заявил я после того, как мне, понимающе покивав, высказали сочувствие, что не могу лопать все, чего захочу. Отец семейства, сурово подумав, одобрительно кивнул в ответ на прозвучавший пассаж. «И какой будет ваша победа, Юнми-сан?» – спросила сестра Акира. «Мировое музыкальное господство», – уверенно ответил я. «Забраться на самую вершину и находиться на ней, пока не умру». После такого нескромного заявления за столом все заметно оживились. «Это очень большая цель, достижение которой потребует полной отдачи сил», – резонно заметила мама Акира. «Но для женщины в жизни есть еще много вещей, которыми она должна заниматься. Например, дети. Как вы относитесь к детям, Юнми-сан?» «С опаской, признаюсь я. Почему?» – кажется, неподдельно удивляется моя собеседница. «Они непредсказуемы. После одного случая у меня сложилось именно такое впечатление. И что это за случай? Расскажите». Не став ломаться, выкладываю историю о своем неудачном волонтерстве в детском доме, выкинув из нее часть про запачканную пеленку, ибо она явно не к столу, повествую о том, как развлекал малыша, пытаясь привлечь его внимание игрушками. «Представляете, разыгрывая недоумение, восклицаю я, добравшись до завершения юморески, я ему столько разных машинок предлагала, а он стал играть обыкновенным пакетом. После этого я и решила, что ничего в детях не понимаю и лучше мне держаться от них подальше. Обвожу взглядом сдержанно улыбающихся взрослых. Кажется, у меня получилось создать у них впечатление о Юнми как о молодой и еще легкомысленной девушке. С чужими детьми всегда так, успокаивают меня, не знаешь, чего от них ожидать. Вот свои, совсем другое дело. Что вы думаете о замужестве, Юнми, сан? Вот он, похоже, главный вопрос сегодняшнего вечера. Я уже замужем, стараясь не улыбаться, сообщаю я и, вытянув вперед правую руку, демонстрирую безымянный палец, окольцованный печаткой. Мое заявление вызывает многоголосое японское «а-а-а» над столом и заинтересованные взгляды. Сначала на мою руку, а после, на непроницаемую физиономию Акира. Надеюсь, это не будет невежливо, если я утолю любопытство и спрошу, за кем? О, это отчасти удивительная и таинственная история, отвечаю я матери Акира и, не торопясь, скармливаю в уши внимательных слушателей еще одну историю уже про то, как Агдан-сан снимала свой первый клип. Найти перстень на только что тщательно выметенной и ярко освещенной площадке – это было совершенно невероятно, говорю я, делясь своими эмоциями. Причем, никто из группы так и не сознался в том, что потерял кольцо. Ему было просто неоткуда там взяться. Какое-то волшебство, словно невидимый дух пролетел и оставил его. А когда песня, на которую снимался клип, оказалась в американском Billboard Hot 100, стало совершенно понятно, что это печатка, обручальное кольцо. Я обручена со сценой, на полном серьезе заявлю всем, снова растопыривая пальцы, чтобы всем было лучше видно таинственное украшение. Поэтому замуж мне выходить нельзя. Кручу кистью руки, пытаясь уловить эмоции родственников Акира. Судя по тону раздающихся голосов, никто из их владельцев не огорчен. «Юнми-сан, вы рассказываете такие впечатляющие истории», произносит мама Акира, в голосе которой тоже не слышно печали. «Удивительно, вы такая молодая, а в вашей жизни произошло столько событий. К сожалению, не все они были приятными. Там, где есть страдания, там есть и радость», подбадривают меня в ответ японской поговоркой. Имеется в виду, что неудачи и трудности часто приводят к росту зрелости и пониманию ценности счастья. Каждое несчастье может обернуться чем-то положительным. Согласен, если пуститься в философию, то можно найти этому множество подтверждений. Но как же неприятно переживать эти трудности. Слышу, как хозяин дома предлагает прервать разговор и поесть, дабы не уйти голодным. Берусь за палочки, бросив перед этим быстрый взгляд на Акира. Лицо потомка древнего рода излучает спокойствие и невозмутимость. Непонятно, огорчился он тому, что у него не выйдет уволочь Юнми под венец или нет. Скорее всего, понял, что рассказанная история про печатку и ее публичная демонстрация произошла отнюдь не случайно. В машине кольца на мне не было, надел я его уже в доме, когда отлучился помыть руки. Акира не дурак, 1+1 сложить может. Интересно, станет он мне что-нибудь высказывать по этому поводу или нет? Ну, посмотрим. А пока, поедим. Позже, в доме Акира. Ужин закончился, Юнми-сан отправлена на машине в сопровождении охраны к себе в квартиру. Члены семьи тоже разъехались по домам. Остался один Акира-сан, решивший задержаться ради разговора с родителями. «Мне понравилась Юнми-сан», — говорит мама Акира, отвечая сыну и начав с приятного для него. «Она очень миленькая и умная, говорит на нашем языке совершенно легко». Акира в знак признательности за похвалу наклоняет голову. «Она свободно владеет еще несколькими иностранными языками», — говорит он. «Юнми полиглот». «Замечательно», — кивает мама. «Но я не заметила в ней того, чего бы мне хотелось. Чувств к моему сыну». Мама вопросительно смотрит на своего отпрыска, ожидая возражений. Но тот лишь согласно кивает в ответ. «От твоего зоркого глаза ничего не укроется, мама». «Да, их, действительно, пока нет. Но я уже говорил, что привезу ее для того, чтобы показать родителям. Никаких других целей я не преследовал. Я рад, что Юнми-сан вам понравилась». «Не совсем», — говорит отец. «На мой взгляд, хорошей жены из нее не выйдет. Она выглядит слишком целеустремленной, и мне не нравится вся эта мистика вокруг нее. Она еще молода, отец. Думаю, Юнми просто еще не доросла до понимания ценности семейной жизни. Сейчас она развлекается яркими игрушками, которые дарит ей жизнь. Что же касаемо мистики? Согласно статистике, почти все таинственные случаи после их тщательного расследования находили совершенно будничное объяснение. И как тогда ее мульча прогнала наших Нека?» Иронично спрашивает отец. «Животные очень тонко чувствуют иерархию. Наши кошки почувствовали свое более низкое положение. Нека Юнми-сан словно слышит мысли своей хозяйки. Прямо какое-то волшебство», — говорит мама. «Животные порой бывают очень умными. Да, но эта мульча выглядит странно. Вспомнить только, как она бегала вокруг Юнми-сан на сцене. Мама, прошу, давай не будем об этом. Меня сейчас больше интересует твое мнение о нашей гости. С непонятным можно разобраться позже». Мама в ответ выпячивает плотно сжатые губы и на несколько секунд замирает, формируя оценку. «За несколько часов сложно понять, что человек собою представляет», — говорит она. «По моим первым впечатлениям, эта девушка — сильная натура, не нуждающаяся в опоре, умная, талантливая и эгоистичная. У таких людей не просто вызвать ответные чувства. Не замечал в ней эгоизма», — признается Акира. «Он есть, и ты его заметишь. Значит, отсутствие чувств тебя не беспокоит? Это не проблема. Дорога в 100 000 шагов начинается с одного шага, а он уже сделан. Главное, что ты не против нее». Мать с интересом смотрит на сына. «Сейчас у меня достаточно невесток, соответствующих лучшим стандартам. Не вижу ничего страшного, если появится еще одна, не похожая ни на какую из них. Может, это даже принесет пользу для всех. Главное, чтобы ты сам сумел с ней справиться. Семья – это путь длинный в жизнь, а я не заметила у Юнми-сан желания идти по нему. Это только мои проблемы, мама», – заверяет сын. «Мне важно было услышать, что ты готова ее принять. В данный момент я не возражаю, но и не одобряю твой выбор. Спасибо, мама». Акира в знак благодарности наклоняет голову. «Значит, Юнми-сан?» – спрашивает его отец. «А как же другие кандидатки? В Ниппон больше нет девушки со столь большим талантом и с такими глазами, являющимися неоспоримым доказательством высокородного происхождения. Она эксклюзивная. Другими словами, тебе нужна только принцесса. Не только. У нее много всего другого, если она вдруг ею не окажется. И тебя это устраивает?» «Вполне, отец. Ладно, посмотрим, как дальше все пойдет. Благодарю, отец». Акира направляется к своей машине. «Юнми пыталась меня обхитрить», думает Акира-сан, направляясь к своей машине. «Придумала историю с кольцом и рассказала ужасы о своем здоровье. Хорошо, что я заранее позаботился получить доступ к ее медицинским документам. По заключению специалистов, немногие жители Ниппон могут похвастаться таким же здоровьем, как у Юнми, и это соотносится с действительностью. Будь она слабой, уже бы давным-давно умерла, а не собиралась бы воевать за музыкальное мировое господство. Рассказ же про то, как она обручена со сценой, просто фантазия. Для писательницы, обладательницы международной литературной премии, сочинить подобное – пустяк. Но она явно не демонстрирует желание обзавестись второй половинкой. Любая сразу понимает, с какой целью мужчина приглашает познакомиться со своими родителями. Да, Юнми не отказалась встретиться с ними, но в итоге наговорила кучу ерунды, которая, по-видимому, должна представить ее в невыгодном свете. Интересно, зачем? Неужели я ей не нравлюсь? Ха, это просто невозможно. Ни одна нормальная девушка не откажется от мужчины такого уровня, как я. А ненормальной она не выглядит. Нет, порою выглядит, но не так, как настоящие сумасшедшие. Тогда в чем причина? Хм, может, она решила проверить серьезность моих намерений, показала себя с неважной стороны и смотрит, какой будет моя реакция. Стану ли я бороться за нее, пойдя наперекор мнению родителей? Если это так, то весьма умный шаг. Как там? И в горе, и радости, в богатстве и бедности, решила начать с трудностей. Она просто меня не знает. Если я начал, то обязательно дойду до конца. Никуда ты не денешься, голубоглазка. Несколько секунд Акира-сан пребывает в прекрасном настроении, будучи полностью довольным собою, но через несколько шагов его работающий мозг подбрасывает на рассмотрение еще один вариант для объяснения поведения Юнми. А может быть, она ни в кого еще по-настоящему не влюблялась? Приходит в голову Акира весьма здравая мысль, и просто опасается оказаться на неизвестной ей территории. Может же быть такое? Может. Но какие есть основания думать так? Ну, по медицинским документам она девственница. Данный факт весьма похвален для девушки, но никак не может быть доказательством отсутствия романтических увлечений, допустим, в школе. Здесь только Юнми может подтвердить, прав я или нет в своих умозаключениях. Но спрашивать об этом бессмысленно. Любая женщина соврет о своем прошлом, когда о нем начнет допытываться мужчина. Что же тогда делать? Японец в задумчивости подходит к автомобилю. Нужно действовать активнее, решает он, открывая дверь. В любом случае, проверяет ли она меня или не знает, как правильно поступать, увеличение заботы и внимания будет правильным действием. Полагаться на более сильного быстро входит в привычку. Юнми еще ко мне не привыкла, плюс подготовка к концерту, которая отбирает у нее столько времени. Для приручения требуется терпение, подводит итог обдуманному Акира, запуская двигатель, но награда будет весьма ценной. К тому же, ведь когда-то я собирался красиво ухаживать за достойной меня девушкой. Вот и наступил этот случай. Подожду 3 месяца, ставит себе временную отметку потомок древнего рода, а после того, как она получит свой Токио-дом, сделаю ей предложение. Сейчас же буду делать себе и ей, красиво. Он сильно нажимает на педаль акселератора, решительно устремляясь вперед к своему светлому, четко распланированному будущему. Время действия. 4 августа утро. Место действия. Съемная квартира Юнми, маленькая столовая. Черт, взволнованно думаю я. Акира прислал сегодня вместо одной, как обычно, открытки еще какую-то коробочку. И не хризантемку в чашечке, а здоровенный букет желтых роз. Что случилось? Вроде вчера Юнми сделала все, чтобы не произвести положительного впечатления на его семью, при этом изо всех сил стараясь не перегнуть палку, дабы японец не потерял лицо. И про проблемы со здоровьем поведала, и мульчи дала указание на всех шипеть и гонять от себя тех, кто руки тянуть станет, и вообще, не стеснялась хвастаться. И тут вдруг такой наплыв даров прямо с утра. Может, это прощальный подарок, розы то желтые, вестники разлуки. Мама сыну сказала, гони ее нафиг и все. Черт, что тогда будет с концертом? Опять я пролетел. Торопливо вскрываю запечатанный конверт, вынимаю открытку, читаю. Доброе утро, принцесса. Гласят уже знакомые по стилю начертания и иероглифы в первой строчке послания. Вчера моя семья была просто восхищена великолепием твоего голоса, твоей красотой и разумностью твоей Нека. Все сказали, что не помнит настолько замечательно проведенного вечера и с радостью увидеться с тобою снова. В знак благодарности прими от меня небольшой подарок на память о прекрасно проведенном времени. Уверен, он отлично подойдет по стилю к твоей печатке. И да, сегодня будет еще один прекрасный день, потому что мы встретимся. Акира, черт, черт, черт, ругаюсь я про себя, стремясь побыстрее расколупать прозрачную упаковку коробочки и выяснить, какого рода в ней подарок. Явно что-то пошло не так, Юнми не должна была вызвать никакого восторга у семьи. Наоборот, все должно было быть совсем иначе. Черт, не нужно было поддаваться на уговоры и петь разговор с мизинцем. Нужно было про тюрьму рассказать вместо этого. Придется в следующий раз поделиться историей. Следующий раз, вот гадство, минимум еще одна поездка туда, где будут на меня пялиться как на рожальщицу Акира продолжений. ПФ.